приедем к вам, чтобы лично выразить свою признательность. Не успел он закончить фразу, как послышались крики и шум. Это прибыла жена преданного и почтительного Хоу Шидина со своей племянницей Ши Сян Юнь. Но едва госпожа Син, госпожа Ван и Фын Цзе успели встретить ее и проводить в дом, как прибыли люди из семей Цзиньсянского Хоу, Чуаннинского Хоу и Шоушаньского Бо, чтобы совершить жертвоприношение перед гробом покойницы. Бо – титул знатности третьей степени в Старом Китае. Когда они вышли из паланкинов, их встретил Цзяджэнь и проводил в зал. Итак, родные и друзья шли непрерывной чередой. Все 49 дней на улице, где находился дворец Нинго, царило оживление, сновали люди, толпами проходили чиновники. Когда настал срок, Цзяджэнь велел Цзяджуну нарядиться в праздничную одежду и поехать получить свидетельство. Потом перед гробом покойницы были расставлены вещи и совершались церемонии, какие положены при погребении жены чиновника пятого класса. На табличке значилось: место пребывания госпожи Цинь из семьи Цзя, супруги чиновника пятого класса. Ворота из сада слияния ароматов, ведущие на улицу, были широко распахнуты, а по обе стороны от них сооружены помосты для музыкантов и выставлены топоры, секиры и мечи. Кроме того, на воротах висела большая красная доска с золотыми иероглифами, которые значили: офицер императорской гвардии по охране дворцов запретного города, несущий службу при особе государя. Напротив высились алтари для буддийских и даосских монахов. На досках крупными иероглифами было написано: «На похоронах супруги чиновника пятого класса, урожденной Цинь, жены старшего внука потомственного Нингогуна из рода Цзя, офицера императорской гвардии по охране дворцов запретного города, несущего службу при особе государя, вместе наивысшей справедливости четырех материков, в государстве великого спокойствия, навеки созданного велением неба, праведный буддийский монах, смиренный служитель пустоты и спокойствия Вань и проповедник единственно истинной веры Даос Е, благоговейно соблюдая пост, с почтением обращаются к небу и взывают к Будде». Затем следовала другая надпись: «Место, где почтительно просят духов-хранителей учения Будды излить свою божественную милость, распространить свое могущество и избавить за 49 дней душу покойницы от наказаний и возмездий за прежде совершенные грехи и дать ей успокоение». Следовали и другие надписи, которые незачем перечислять. Цзяджэнь испытывал удовлетворение, но в то же время чувствовал беспокойство, так как госпожа Ю была больна и не могла принимать знатных дам, и он опасался каких-нибудь упущений в церемониях. Бао Юй, находившийся возле него, спросил: «Почему вы печалитесь, брат мой? Ведь все дела как будто улажены». Тогда Цзяджэнь рассказал ему, что он беспокоится потому, что некому распоряжаться приемом гостей. «Что вы!» — воскликнул Бао Юй. «Я назову вам человека, который справится со всеми делами. Очень просто». Цзяджэнь спросил, кто же это. В комнате было много родственников, и Бао Юй не осмелился говорить громко, а нагнулся к уху Цзяджэня и что-то прошептал ему. Цзяджэнь не мог скрыть своей радости. «Теперь действительно все будет в порядке», — воскликнул он. «Идем сейчас же». Он попрощался с присутствующими